Муз-школа имени Бетховена в Харькове. Меня оттуда выгнали за проф, так называемую непригодность. И все-таки не пожалею строф, и личную не пощажу я гордость, чтоб этот домик маленький воспеть, где мне пришлось терпеть и претерпеть. Я был бездарен, весел и умен, и потому я знал, что я бездарен. О, сколько бранных прозвищ и имен я выслушал: ты глуп, неблагодарен, тебе на ухо наступил медведь. Поешь, тебе в чищобе бы реветь. Ты никогда не будешь понимать не то, что чижик-пыжик, даже гаммы. Я отчислялся до прихода мамы, но приходила, вмешивалась мать. Она меня за шиворот хватала и в школу шла, размахивая мной. И объясняла нашему кварталу: да, он ленивый, да, он озорной, но он способный, поглядите руки, какие пальцы, децимум берет. Ты будешь пианистом, марш вперед. И я маршировал вперед на муки. Я не давался музыке, я знал, что музыка моя совсем другая. А рядом, мне совсем не помогая, скрипели скрипки и хирел хорал. Так я мужал в музшколе той вечерней, одолевал упорство рубежи, сопротивляясь музыке учебной и повинуясь музыке души.